Глава 12. Морган. Когда Барбара сообщает по интеркому, что у меня посетитель, я на 100% уверена, что это Рикардо. Он же обещал заявиться при свидетелях и увести меня в ресторан, чтобы можно было смело пустить слух, что у нас роман. А зная Рикардо Тайлера, как бы я ни отказывалась и не запрещала ему сюда приходить, он все равно явится точно в срок. Во сколько по расписанию у меня обеденный перерыв, ему прекрасно известно. Можно было бы трусливо сбежать, чтобы Рикардо не застал меня на месте. Я даже некоторое время склонялась к этой идее, но потом здраво рассудила, что у человека, не понимающего слова «нет», хватит ума пустить слух и без меня. Так что нет уж, лучше я хотя бы буду присутствовать и попытаюсь его остановить. Вчера, после разговора с Лаки, мне стало легче и спокойнее. Я на полном серьезе полночи штудировала устав ЛЛА и не нашла в нем пункта о запрете личных отношений между студентами и преподавателями. Но, тем не менее, это же студенты. О чем я думала, когда ляпнула Рикардо о своей связи с учеником? Лучше бы действительно поддержала его версию про садовника, а потом нашла бы актера, который бы его сыграл. Боюсь, изобразить однополую любовь с настоящей садовницей у меня бы не вышло. А что, если отмотать назад? Я даже начинаю просматривать объявления актеров, предлагающих свои услуги в сети, и подумываю, как бы снова вернуть версию с садовником, когда открывается дверь. Поднимаю голову, ожидая увидеть Рикардо, но вижу Джейсона Ригана. Вот черт, надо было сообразить, что Тайлер не стал бы просить предупредить о своем приходе, а ворвался бы без приглашения. Краем сознания отмечаю, что новенькая синяя форма идет Ригану так, будто в ней он и родился. Ну надо же. Должно быть, все дело в том, что из-за светлых глаз и волос молодой человек практически сливался с бежевой одеждой абитуриента, а синий ему подходит. И тут меня осеняет. «Риган! Ну, конечно же!» «Студенты почти все молодняк. Вон Лаки будет выпускаться в этом учебном году. Так в основном у нас и учатся его ровесники. А Риган не то что самый старший из потока только что поступивших, а старше всех, кто на данный момент обучается в ЛЛА. Да, он младше меня на 11 лет, но, смотря на него, я, по крайней мере, не чувствую себя педофилом. Время на исходе. Рикардо явится с минуты на минуту. Ни за что не поверю, что он передумал. А потому, стремительно приняв решение, встаю и подхожу к Ригану. Он явно ничего не понимает, но у меня еще будет возможность объясниться. Черт, Тайлер уже тут, а судя по шуму, еще и со свитой. Обещал же свидетелей, так еще и привел парочку с собой, чтобы наверняка. Джейс, я позже все объясню. Произношу на выдохе, как хорошо, что Лаки упоминал, как Риган предпочитает, чтобы его называли. Решительно обвиваю его шею руками и целую. Бинго! Дверь распахивается. Спасибо за свидетелей, Рик. Даже если бы Риган растерялся и оттолкнул меня, со стороны все вышло бы вполне естественно. Нам помешали, он испугался огласки и отскочил. А что такого? Но Джейсон и не думает теряться. Притягивает меня к себе ближе, обнимая за талию. «Стойте, я планировала...» А потом я не думаю. Мне кажется, это происходит не здесь и не со мной, потому что я плавлюсь, как мороженое в сломанном холодильнике. Риган потрясающе целуется. У меня просто ноги подкашиваются, будто мне 15 лет, и я влюбленная дурочка. А ведь под этим бежевым безобразием, названным формой абитуриентов, я не замечала, какое у него тело. Моя рука уже у него на плече. Провожу вниз до локтевого сгиба, и ясно чувствую, как под ладонью напрягаются мышцы. Риган не худой, он спортивный, жилистый. И мне очень нравится то, что я чувствую. А Джейсон точно не из робкого десятка. Его руки тоже уже не на моей талии. Одна из них поднимается по спине, оказывается на затылке, а пальцы зарываются в волосы. В последний раз мне так сносило крышу от поцелуя целых 14 лет назад. Только с одним человеком. Эта мысль отрезвляет. Я отстраняюсь первой, делаю шаг по направлению к двери. Не хочу смотреть сейчас Ригану в глаза, не могу. Но дверь закрыта, на пороге никого нет. Сколько мы так простояли посреди кабинета, жадно целуясь и не замечая ничего вокруг, что даже Рикардо не высказал свое авторитетное «фи», а молча ретировался. С ума сойти. «Помогло?» — весело спрашивает Риган за моей спиной. «Значит, все-таки понял, о какой помощи я у него просила». Стыд какой. Он на полном серьезе хотел мне помочь, а я чуть не начала раздевать его прямо тут. Хотя его тело явно было очень даже «за». Все равно стыдно и ужасно неловко. Передергиваю плечами, будто в помещении резко похолодало. «Помогло», — отвечаю, желая одного — провалиться на месте. Но нельзя. Как сказал Блаки, акт еще не доигран, рано уползать со сцены. Поэтому поворачиваюсь к Ригану, наклеивая на лицо холодно-вежливую улыбку. «Спасибо». Поднять глаза к его лицу сложнее, но заставляю себя это сделать. Вот только взгляд упорно задерживается на губах. Сегодня Риган гладко выбрит и выглядит точно на свой возраст, около 30. Как знал, и побрился, чтобы еще сильнее меня смутить. Джейсон тоже старается держать лицо, но его губы все-таки подрагивают, будто он с усилием пытается сдержать смех. Наконец, все же заставляю себя оторвать взгляд от этих губ и посмотреть прямо в глаза. Черт, ну и в глазах я вижу веселый блеск. Что ж, он прав, ситуация абсурднее не придумаешь. Не выдерживаю, прыскаю, а потом уже откровенно хохочу. К черту приличия, сегодня я уже отличилась хуже некуда. Как говорится, после того, что между нами было, можно не стесняться. Риган, как и я, больше не пытается сдерживать смех, и мы стоим посреди моего кабинета и просто ржем, как два идиота. Как хорошо, что Рикардо тактично прикрыл за собой дверь. Хорошо и неожиданно. Тайлер и чувство такта всегда были для меня понятиями несовместимыми. «Могу я спросить, для кого был спектакль?» Риган первым берет себя в руки и задает вполне логичный в этой ситуации вопрос. Глубоко вздыхаю, наконец обретя способность дышать, в принципе, а не давиться воздухом от смеха. Пару секунд взвешиваю все «за» и «против», а потом выдаю как на духу. «Для Рикардо Тайлера». Рикардо — человек опасный, как ни крути. И если он сам полезет к Джейсону разбираться, а тот даже не поймет суть претензий, беды не миновать. Поэтому лучше сказать правду. Глаза Ригана на мгновение расширяются. Не пойму, испугался или просто удивился. Но мои сомнения рассеиваются, когда он издевательски хмыкает. «А, ну это все объясняет». Чувствую облегчение. Не напуган, не злится, не обвиняет. А значит, можно попытаться заключить с ним сделку. Правда, понятия не имею, что предлагать взамен. Но мне без его помощи сейчас не обойтись. Рикардо должен поверить окончательно. «Поговорим?» Предлагаю уже совсем серьезно и киваю в сторону кресла для посетителей. А у самой сердце ёкает, будто иду на сделку с дьяволом. Казалось бы, ничего страшного не происходит. Все мы взрослые люди, а Джейсон, хоть и младше меня, но и он отпраздновал свое совершеннолетие много лет назад. Тем не менее, прежде чем высказать свое предложение, глядя ему прямо в глаза, чувствую мандраж, как перед боем. Прохожу и занимаю свое кресло у стола. Бросаю взгляд на экран компьютера. На нем все еще открыта анкета какого-то актера, которого я рассматривала, рассуждая о липовом садовнике. Морщусь и выключаю компьютер, поднимаю голову и вижу, что Риган тоже сел и теперь внимательно смотрит на меня. Чуть приподнимает брови, видя мое недовольное выражение лица. Ну не объяснять же ему, из-за чего я на самом деле поморщилась. Правду все же следует дозировать. Только открываю рот, чтобы что-нибудь сказать, как на моем запястье пиликает ком. Собираюсь проигнорировать, но вижу имя отправителя сообщения, удивленно моргаю и немедленно открываю послание. Рикардо. Неожиданно. Вот так, всего одно слово и точка. Как же без точки? Это же Тайлер. Сначала думаю ответить, но потом решительно закрываю диалоговое окно. Перебьется. Зачем-то убираю руки под стол. Риган все еще смотрит на меня в упор, даже не пытается тактично сделать вид, что изучает стены. Смотрит и ждет объяснений. «Джейсон!» — заговариваю и замолкаю, понимая, что не знаю, как начать. «Джейс!» «Что?» «Джейс!» — повторяет. У него, похоже, канаты, а не нервы. Опять совершенно спокоен, как и на экзаменах. «Джейс, мне так привычнее!» «Джейс!» — киваю, принимая замечание и пытаясь снова не пялиться на его губы. «Да что же такое?» «Джейс, у меня большие проблемы!» Он подбирается в кресле, давая понять, что внимательно слушает. И если бы я могла поступить иначе, я бы так и сделала. Продолжаю предельно откровенно. Но меня загнали в угол. Мне нужно убедить Рикардо Тайлера в том, что у нас роман. То есть один поцелуй его не убедил? Очень надеюсь, что убедил. Но не остановит это точно. Качаю головой. Дело не совсем в этом. Мнусь, но с усилием заставляю себя не отводить взгляд. Мне нужно, чтобы об этом якобы романе стало известно и другим. И тогда я буду... в безопасности. Риган прищуривается. «Отчего?» И снова этот спокойный голос и вопрос в лоб. Сказать или нет? С С одной стороны, мне не хочется распространяться о Рикардо перед малознакомым человеком. С другой, никакое более-менее адекватное вранье после того крышесносного поцелуя мне в голову не приходит. Оттого решаюсь, чтобы он во всеуслышание объявил, что у нас роман с ним. На лице Ригана так и написан вопрос: «А у вас его нет?» Но ему хватает ума придержать его при себе. Зато он задает другой, не менее провокационный. «Почему я?» Сказать ему: «О, ты просто вовремя подвернулся под руку», язык не поворачивается. Хотя это наполовину правда. Наполовину, потому что я на самом деле не рассматривала его кандидатуру до тех пор, пока он не вошел в мой кабинет перед самым приходом Рикардо. Но еще я знаю, что не сделала бы того, что сделала, если бы ко мне так же вовремя зашел какой-нибудь 17-летний студент. И я говорю как есть. «Я успела сказать, что у меня отношения с учеником». Морщусь, в очередной раз коря себя за длинный язык. «А ты?» «Постарше учащегося здесь молодняка и вовремя подвернулся под руку». Джейсон сам заканчивает мою фразу. Шире распахиваю глаза. Он что, мысли читает? Вглядываюсь в его лицо. Нет, не похоже, что его это беспокоит. Или что он комплексует, оказавшись среди вчерашних школьников. Да и сказал Риган последнюю фразу слишком уж беспечно. «Да», — срывается с моих губ. «Что тут еще скажешь?» Джейсон улыбается краем губ. «И вы предлагаете мне подыграть вам и дальше?» Только еще раз убеждаюсь, что соображает этот человек быстро. И мне это определенно на руку. Не придется долго ходить вокруг да около и все объяснять. Уже собираюсь подтвердить его догадку, как замираю. Меня внезапно осеняет. А что, если он не свободен? О чем я думала, набрасываясь на человека? Я же предлагаю не одноразовый концерт за закрытыми дверьми, как сегодня, а многократное исполнение на бис для куда более широкой аудитории. Это на собственную репутацию мне давно плевать, но у каждого своя жизнь. «Послушай», — спохватываюсь, — «если ты в отношениях, давай просто забудем об этом разговоре и...» «Я свободен». Джейс не дает мне договорить. Твердо, коротко, не похоже, чтобы лгал. «И я не против». Он меняет позу, подается вперед и упирает локти в колени, переплетя пальцы. «Но что я получу взамен?» Еле сдерживаю широкую улыбку, которая так и просится на мое лицо. А я-то думала, как тактично подвести к тому, что это не просто просьба, а возможное взаимовыгодное сотрудничество. Как ни крути, если я тоже буду ему полезна, у меня будет больше гарантий того, что то, о чем мы сейчас говорим, не выйдет за пределы этого кабинета. Немного расслабляюсь, перекидываю под столом ногу на ногу. «Деньги, ценные бумаги, знакомство с влиятельными людьми», — перечисляю. Если бы он согласился на деньги, было бы проще и удобнее всего. В средствах я не стеснена. И благодаря Лаки и его умению заметать следы в сети, у меня есть счета, о которых не знает ни Рикардо, ни его служба безопасности. Но предупреждаю. Приподнимаю подбородок повыше и добавляю в голос твердости. А то совсем размякло. Того и гляди, Джейсон решит, что может вить из меня веревки в обмен на свою услугу. Поблажек на экзаменах не жди. Учеба только по-честному. Могу позаниматься с тобой дополнительно, но не более. Риган расцепляет пальцы, откидывается на спинку кресла. Выглядит довольным. «Отлично, мне подходит». «Что именно?» — уточняю. «Деньги? Акции?» «Дополнительные занятия», — отвечает невозмутимо. «И все?» — переспрашиваю недоверчиво. «Я всегда иду навстречу ученикам и соглашаюсь позаниматься с ними дополнительно, если в этом есть необходимость. Никогда никому не отказывала и денег за это не брала. Риган мог бы разбогатеть, а он просит дополнительные занятия? Мне становится не по себе. Зачем ему это нужно?» «И все. Риган пожимает плечами. «Меня устраивает». Или он прекрасный актер, или его и вправду устраивают такие условия сделки. Он же понимает, что наши отношения будут фиктивными, правда? Снова цепляюсь взглядом за его губы и спешу отвести глаза чуть ниже. Смотрю строго прямо по курсу, на кнопку на вороте его формы. «И ты не расскажешь ни одной живой душе», — говорю серьезно. «Вообще никому. По крайней мере, до выборов президента Ландора. Решаю все же обозначить временные рамки. Пусть потом треплется кому хочет. Моей репутации давно конец, а Рикардо, получив желанную должность обратно, и думать обо мне забудет». Приходится поднять взгляд и все же посмотреть ему в глаза. Слишком серьезный пункт нашей договоренности. «Я не собираюсь трепаться», — отвечает Джейсон, на этот раз без тени улыбки. «Мне это тоже невыгодно». «Тебе так нужны дополнительные занятия?» Не верю и пытаюсь подловить. «Мне так нужно, чтобы ребята Рикардо Тайлера не свернули мне шею за то, что я дурю их шефа», — усмехается Риган, но глаза серьезные. «Хорошо, что осознает опасность того дерьма, в которое я его втянула, удосужившись спросить разрешения задним числом». «Тогда мы договорились?» — подытоживаю. «Давай так, завтра мы вместе идем в публичное место на ужин, а послезавтра вечером устроим тренировочный полет. «Предлагаю». «Не люблю недосказанности. Лучше договориться сразу. По рукам?» И протягиваю собеседнику ладонь через стол. Джейсон без заминки привстает, пожимает мою руку. У него теплая ладонь, рукопожатие крепкое. Моя рука вроде бы тоже не дрожит. Он быстро ее отпускает, не задержав в своей ни на одну лишнюю миллисекунду. Отлично. Риган усаживается обратно. Вопросительно приподнимаю брови. По правде говоря, я рассчитывала, что после заключения сделки он уберется из моего кабинета, а я смогу подумать о том, что произошло, и о своих слишком сильных эмоциях, в частности. «И как мне к вам обращаться?» — спрашивает по-деловому. «Дорогая, любимая, малышка, как у вас принято, или как вы хотите?» Тупо моргаю. «Зачем?» Джейсон позволяет себе улыбку. «Потому что если я буду называть женщину, в отношениях с которой якобы состою, капитан, нам точно никто не поверит». «Ну, не малышкой же!» — нашел малышку, старше его на десяток лет. С усилием давлю в себе мгновенно вспыхнувшее возмущение. Александр в шутку называл меня «моя старушка», хотя, естественно, старушкой я тогда точно не была, а сам Александр был старше меня на 4 года. Но меня здорово бесило это обращение, а его смешила моя реакция. «Зови меня Морган», — говорю поспешно, уже сама не понимая почему, чтобы поскорее закончить этот разговор или чтобы прервать не к месту ожившие воспоминания. На лице Ригана написано удивление. «По фамилии?» «Так и хочется рявкнуть. Я что, непонятно выразилась?» Но снова сдерживаюсь. Поясняю терпеливо. «По имени ко мне обращаются только члены семьи и самые близкие друзья. А мы собираемся разыграть фиктивный роман, а не фиктивный брак. Никто не удивится. Все зовут меня по фамилии». Он явно думает, что я чокнутая, но не спорит. «Ладно», — соглашается коротко. «Хорошо», — киваю в ответ. «Пора заканчивать этот разговор. Тогда до завтра?» Мой взгляд снова упорно липнет к его губам, поэтому хочу поскорее выставить Ригана вон. «До завтра, Морган». Джейсон встает, делает шаг к двери, но вдруг останавливается, потом возвращается к моему столу. «Насколько глубоко будет копать Рикардо Тайлер?» — спрашивает требовательно и по-деловому. Он стоит так близко, что мне приходится задрать голову. «Глубоко ли будет копать Рикардо?» На ум приходит только один ответ. «До печёнок». Джейс кивает, мол, так он и думал. «Тогда я прав». И протягивает ко мне руку. Мрачно смотрю на нее, не понимая, что он задумал. «Ком», — поясняет Риган, кивая на прибор на своем запястье. «Люди в отношениях звонят друг другу. Или пишут. Стоит людям Тайлера проверить историю звонков, все пойдет псу под хвост». «Коту. Я всегда говорю «коту под хвост». Но поспорить с логикой своего сообщника не могу. Он прав. А мне необходимо срочно позвонить Лаки и попросить его подправить базу данных задним числом. Подношу свое запястье к запястью Ригана. Синхронизируем коммуникаторы. Ну вот, первый шаг сделан. Наконец, Джейсон выходит за дверь. Упираю локти в столешницу, опускаю лицо на ладони. Боже, что я творю? Остается только надеяться на то, что Джейсон прямо сейчас не отправится к папарацци или к самому Рикардо, чтобы сорвать куш побольше, чем могла бы предложить я. Что ж, в моей ситуации остается только рискнуть. Пиликает ком. Неохотно отрываю руки от лица. Если это снова Рикардо, то на этот раз я отвечу и напишу нечто гнусное. В последние 2 дня в моей жизни слишком много Рикардо Тайлера. Но я в очередной раз ошибаюсь в своих предположениях. Это сообщение от только что добавленного контакта, записанного под именем Джейс. «Уже жду, когда смогу тебя поцеловать снова». В первое мгновение мои глаза собираются вывалиться из орбит, но я быстро беру себя в руки. Сделка. Поддержание легенды. Ну, конечно же. Торопливо набираю ответ. Я тоже жду. А он молодец. Будто всю жизнь проработал под прикрытием или шпионом. Или в службе эскорта. Только просидев в одиночестве около получаса, окончательно беру себя в руки и звоню Лаки. Хоть Риган и не знаком с Рикардо близко, он понял правильно. Тайлер будет копать, и копать настолько глубоко, насколько удастся. За последние 14 лет Рикардо изучил меня не хуже, чем я его, поэтому ни за что не поверит без доказательств. «Да, мам!» — бодро раздается из коммуникатора. Говорит громко, на заднем фоне слышны голоса и шум ветра. «Говорить можешь?» — спрашиваю. «Нет, но слушаю. Что-то важное?» «Мне нужно, чтобы ты залил в историю моих звонков и сообщений любовную переписку». «Ого!» — Лаки даже присвистывает. «Ты уже привела наш план в исполнение?» Вздыхаю и мрачно подтверждаю. «Можно сказать и так». Сын уже откровенно смеется. «И кто жертва? Могу я узнать?» Почему-то чувствую некоторое смущение, прежде чем называю имя. «Джейсон Риган». Пауза. Слышу только звонкий женский смех вдалеке и завывание ветра. Похоже, Лаки где-то на территории студгородка. «Хороший выбор, мам», — наконец отзывается он. «Одобряю». «Это еще почему?» — возмущенно шиплю в ответ. «А почему нет?» — усмехается. «Джейс — отличный парень». «Откуда тебе знать?» Учитывая, что Джейсон прибыл на Ландор совсем недавно и, насколько мне известно, успел перекинуться с моим сыном от силы парой фраз, то совершенно ниоткуда. «У меня чутьё на людей, вот увидишь», — весело убеждает Лаки. «Иду я уже, иду!» — кому-то в сторону. «Мам, у меня времени мало. Кидай мне номер Джейса и скажи, что писать». «Откуда мне знать?» «Что-нибудь», — бурчу. «Встретимся там-то, жду тебя во столько-то». Лаки насмешливо фыркает. «Скукота! Вам же не по 90 лет!» «Тогда придумай что-нибудь получше», — огрызаюсь. «Придумаю. Я скоро. Все будет», — обещает скороговоркой и обрубает связь. Хотела бы я знать, куда он вечно спешит. Хотя нет, чтобы не посидеть раньше времени, о некоторых занятиях сына мне лучше только догадываться. Оставшийся день разбираюсь в отчетах, и у меня совершенно нет времени думать о чем-либо другом. Новый учебный год, а мы до сих пор не расквитались с прошлогодними документами. Приползаю домой совершенно без сил. Свет горит только в холле. Весь дом уже спит. Замечаю сумку Лаки, небрежно брошенную у порога прямо на полу. Значит, сегодня ночует дома. Гай, слава богу, пока приходит всегда вовремя, и в отличие от своего старшего брата, когда тот был в его возрасте, сам садится за уроки и не пытается мастерить что-нибудь взрывоопасное. Поднимаю сумку с пола, пристраиваю на вешалку у двери и плетусь по лестнице вверх. Чуть не слетаю вниз, в полутьме споткнувшись о развалившегося прямо на ступеньках хряща. Ругаюсь на толстого кота вполголоса, получаю мяв протеста в ответ, вот и поговорили. До коммуникатора руки доходят только тогда, когда я уже выбираюсь из душа. Завернутая во влажное полотенце, плюхаюсь на кровать, вызываю голографический экран над запястьем и начинаю просматривать историю сообщений. Лаки молодец, ничего не упустил. Первое послание датировано днем прилета Джейсона на Ландор. Далее звонки, по несколько раз в день. И от меня Ригану, и от него мне. Думаю, Рикардо клюнет. Ни один его программер не сравнится по мастерству с Лаки. А вот и переписка. Так, посмотрим. Встретимся в холле. Зайди ко мне на кафедру. Вполне невинно. А в вечернее время сообщения типа «уже скучаю», обсуждение каких-то фильмов, книг, рассказ от моего имени о том, как хрящ опять налил под кухонным столом, проказник, и когда успел. Судя по всему, Лаки, недолго думая, всунул в нашу историю сообщений свою переписку с Ди. Неплохая идея, но все так мило, что я понимаю, я никогда не написала бы ничего подобного. Вздыхаю, сворачиваю экран и плашмя падаю на кровать спиной, раскинув в стороны руки. Вспоминаю наш спонтанный поцелуй с Риганом. И чего, спрашивается, я так переполошилась? Как девчонка, которую впервые поцеловали? Но ведь я никогда не вела монашеский образ жизни. У меня всегда были мужчины. Серьезных и длительных отношений я не заводила, но мимолетными не гнушалась, я все-таки живая. Хотя после смерти Александра так мне казалось не всегда. Но черт меня подери, впервые от какого-то банального поцелуя я испытала такой восторг. Мне что, правда понравился этот молодой мужчина? Впервые на моей памяти за долгие 14 лет? И нет смысла врать самой себе. Я обратила на него внимание сразу. Еще тогда, когда он сидел на моем экзамене с солнцезащитными очками на макушке. Просто ни разу не рассматривала его иначе, чем как своего студента. И лучше бы так все и оставалось, потому что теперь будет сложно. Не будь Джейсон моим учеником, было бы куда проще. Можно было бы совместить приятное с полезным и разойтись, каждый при своем. Я правда об этом думаю? О приятном и полезном? Нет, Морган, он твой студент и больше, чем на 10 лет младше тебя. Поэтому категоричное нет. Ни сейчас, ни потом. Табу. Переворачиваюсь на живот и подминаю под себя подушку. Остается только надеяться, что Риган не прочел на моем лице то, о чем я думала, глядя на него в первые минуты после того поцелуя. Кажется, это называется раздевать глазами. И нет, я этого не делаю. Табу, Морган, табу.